28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 20H. Бат Спархок. Вчерашнее решение. Мы отправились на монорельсе из города в мой прежний дом в Тибуроне. Оказалось, что его больше нет, как нет и всего остального, что некогда было жизнью разрушенной, когда наш рейс авиакомпании «Ана» из Токио перепрыгнул вперед на 20 лет из 2017 и приземлился в 2037 году. «И куда нам теперь идти?» — спросил я, стараясь справиться с эмоциями по поводу утраты своей прежней сущности. Хелен собралась было что-то сказать, но я перебил. «Я совсем не о том, чтобы на ночь возвратиться опять в Сан-Франциско. Я про то, что вообще нам делать. Мы почти ничего не знаем об этом месте и времени. И, боюсь, я вообще здесь не чувствую себя дома». «Я тебя понимаю, Джек», — отозвалась Хелен. «В этом мире мы оба чужие. Как и ты, я жалею обо всем, что мы потеряли, но теперь нам надо сосредоточиться на том, как жить дальше». С тех пор, как по неизвестным причинам наш Boeing 777 почти час кружил над Тихим океаном, а потом приземлился на посадочной полосе 330W аэропорта Сан-Франциско, мы с Хелен изрядно сблизились. Я отчетливо помнил, как мои подозрения, что что-то не так, превратились в холодный страх, когда наш самолет окружила пара черных гладких истребителей, вынуждая спуститься. Вскоре после этого мы оказались на пустой и горячей посадочной полосе. Мы один за другим спустились по трапу. Несмотря на столь ранний час, сан-францисская духота показалась гнетущей. Самолет окружали полицейские, упакованные в кевларовую броню с элементами экзоскелета, держащие серьезного вида оружие, и, казалось, были готовы в любой момент им воспользоваться. Темные лицевые щитки их шлемов отражали нашу растерянную толпу. «Что такое тут происходит? Почему с нами обращаются как с террористами?» — возмутился кто-то из пассажиров. Но ответа не было до тех пор, пока на машине не подъехали четверо в жилетах с большими желтыми буквами ФБР, а за ними еще батальон солдат, который быстро окружил окружавших нас спецназовцев и агентов. Один из ФБРовцев в клоунских штанах и высоких шнурованных башмаках выкрикнул: «Так, народ, предъявляем удостоверение личности. До конца проверки никто никуда не расходится». Он ткнул пальцем в ближайшего пассажира. «Кто такой?» Пассажир протянул ему паспорт и свой билет, и агент с удивлением принял их. Посмотрел. «Черт возьми!» — вырвалось у него. «Ты где это выкопал?» «Почтовый офис в Уолнат-Крик», — сказал пассажир. Не дождавшись ответа, добавил. «Калифорния!» «Ты мне тут не умничай!» Агент еще раз просмотрел его паспорт и, как будто прослушав нечто далекое, объявил. «Невозможно. Мне сообщили, что вас объявили умершими, когда в 2017-м рейс 008 пропал». «Получается, мы приземлились в аду?» — крикнул кто-то, возможно, из-за жары. «Я хотел в Сан-Франциско!» После вспышки нервных смешков толпу накрыла растерянность. Кто-то заплакал. «Я хочу домой!» — безумно выкрикнула какая-то женщина. «Я хочу к моим детям!» Остальные вторили ей, вспоминая о семье и друзьях. Я застыл от шока. «Люди, слушайте!» — крикнул агент. «Вы пропали без вести на чертовых 20 лет! Все, кого вы знали, либо умерли, либо стали намного старше, чем вы их помните!» «Я требую, чтобы нас отпустили!» — прокричал человек где-то позади. Помолчав минуту, агент сказал. «С сожалением должен сказать, что это никак невозможно. Мне советуют задержать вас до тех пор, пока мы не выясним, что случилось». Человек не повелся. «Нет такого закона, чтобы вы могли нас удержать. Тут какой-то обман!» Он окинул взглядом толпу. «Эй, народ, послушайте, что скажу. Как только выйдем отсюда, я тотчас же подаю иск против тех, кто это устроил». «Похоже, это адвокат». Но агент это проигнорировал. «Уже вызваны автобусы, чтобы отвезти вас всех на... передержку. ФБР также уведомит ваших выживших близких о вашем...» Он на миг запнулся. «О вашем запоздалом прибытии». Почему-то вместо того, чтобы гадать, что значило это неожиданное перемещение во времени, я пытался прикинуть, во что обойдется парковка моей машины в гараже аэропорта на такой долгий срок. Странно, что подобное лезет в голову в такие моменты. Очень скоро прибыла вереница автобусов без водителей, но с кондиционерами. Отвезти толпу перегревшихся, уставших, немытых и разозленных пассажиров на передержку. Я устроился на месте возле окна. На сиденье рядом со мной шлепнулась растрепанная молодая брюнетка. «Куда они нас отправляют?» — спросила она, видимо, полагая, что я лучше осведомлен. «Я надеюсь, в отель», — честно признался я. «Мне отчаянно нужен душ и постель, и хотя бы какое-то объяснение, что тут, черт возьми, происходит». «Мне бы тоже хотелось знать», — улыбнулась она. «Мой приятель должен был встретить меня, только если те ребята из ЦРУ говорили правду, он уже старик и женат на той сучке, Сьюзен». Я почувствовал нотку враждебности. «Эти парни были из ФБР, не из ЦРУ». Прежде чем я успел сказать еще что-то, наш автобус ускорился и бесшумно, плавно промчался через ворота. Без водителя. «А они, похоже, добились некоторого успеха в производстве умных машин», — предположил я. «Между прочим, меня зовут Джек». «Хелен», — слабо улыбнулась она. «Очень приятно». Мне казалось, улыбаться тут нечему. «Вас, похоже, это не сильно волнует. Боже мой, если прав тот тип в дурацких штанах, мы лишились всего, что имели в 2017-м». «Ну, а даже если и так, мы еще достаточно молоды, чтобы все поправить». Она снова мне улыбнулась. Я надеялся, что оптимизм заразителен и нуждался в хорошей дозе надежды. Сопровождаемые мигалками и воем сирен, мы выехали на то, чем должно быть стала 101-я трасса. Проезжающие машины в основном были мелкие и почти одинаковые, как коробки. Но я видел несколько штук и более привычные конфигурации. «Если это 2037-й, где тогда летающие машины?» — произнес я. «Да, я тоже ожидала больше от будущего», — отозвалась Хелен. «Вот думаю, осталось ли у меня что-нибудь? Правда, и было-то немного». После этих слов я подумал о том, что случилось с моей квартирой, портфолио и банковским счетом. А мой бедный автомобиль до сих пор стоит задорого на уровне 2С северной парковки. «Как я теперь буду зарабатывать на жизнь?» — спросил я. Автоматизация уже в 2017-м поглощала рабочие места белых воротничков. Я тогда был менеджером по работе с клиентами. А в 2037-м найдется ли для меня какое-нибудь занятие, кроме рытья канав? Мы проехали мимо машины, совершенно самостоятельно рывшей вдоль дороги траншею, и моей мечте о карьере землекопа пришел конец. После я увидел и машины, и без присмотра занимавшиеся постройкой блочных домов, удивляясь тому, насколько продвинулась автоматизация. Пока мы с Хелен успокаивали друг друга, наш автобус двигался к северу. Где-то дальше, похоже, в районе Брисбена, я заметил, что мы едем в гору. Я много раз ездил по шоссе 101, но участков с подъемом там не замечал. Позже я отметил, что и Кэндлстик Парк стал выглядеть немного иначе, чем 20 лет назад, и это не учитывая того, что он теперь окружен водой. Неужели глобальное потепление зашло так далеко? Контур города на горизонте тоже несколько отличался от того, что я помнил. Кроме этого, пирамиду Трансамерика обрамляли теперь две белые башни. Когда мы проезжали по Оклендскому мосту, Хелен, перегнувшись через меня, указала на одинокий, блестящий серебром рельс, тянувшийся вдоль побережья. «Там монорельсовая дорога?» Наконец, автобусы въехали в ворота комплекса, и охранник жестом направил в сторону невзрачного типового здания. Вывеска гласила, что это процессинговый центр компании Greater San Franco. «Мы задержаны?» — спросил кто-то. «Нет», — выкрикнул в ответ наш куратор. «Скажу честно, Hi-Tech еще не решила, что делать, поэтому мы будем рассматривать всех как UI-4A, пока кто-нибудь не разберется со сложившейся ситуацией». «Спать, похоже, все-таки не придется», — заметила Хелен, чем немедленно распалило мое воображение, пока я не сообразил, что это ответ на мое предыдущее замечание. «Но надежда-то еще остается», — ответил я, что могло быть понято неоднозначно. Протокол обработки UI-4A заключался в ответах на вопросы совсем молодой девушки с волосами осенних тонов о том, кто, когда и куда, почему и зачем летел, в том числе и я. Впрочем, на вопрос «как» и ответа-то не было. Что меня поразило, так это отсутствие у нее блокнота или хоть диктофона, на который можно было бы записать ответы. «Почему вы не делаете заметок?» — спросил я. Она, кажется, удивилась. «Делаю». Двумя пальцами она оттянула веко и извлекла контактную линзу очень странного вида. «Полный визуальный интерфейс», — она указала на свое ухо. «И со звуком?» «Да, удобно». «Могу я получить парочку таких?» — кивнул я на линзу, которую она вставляла на место. Девушка нахмурилась. «Вы еще не проходили проверку Hi-Tech? Не были синхронизированы и присоединены?» «Я подписан на Netflix», — ответил я. «И еще я использую Gmail, если это поможет». Она словно к чему-то прислушалась и потом кивнула. «Hi-Tech рекомендует переориентацию». «Как насчет работы?» Я спрашивал, потому что теперь было ясно, моя карьера землекопа не состоялась. Она минуту помедлила. «Умеете секвенировать? Ратификация? Возможно, навыки транстипирования?» Я понятия не имел, о чем речь. «Я менеджер-консультант. У вас тут еще есть такие?» Она равнодушно смотрела в стену. «Сан-Франко будет предоставлять вам стипендию до тех пор, пока ваши навыки не повысятся. Жилье, питание, минимальный доступ к каналам и полный к транспорту». «Могу я побеседовать с кем-нибудь, кто еще может говорить по-английски?» Еще один пустой взгляд. «Уроки английского прилагаются. Hi-Tech определила для вас 10 недель переориентации». Потом она улыбнулась и перешла к следующему пассажиру в своем невидимом списке. Я рад был видеть, что Хелен по-дружески держала мне место. «А ты заметил, что здесь никого из группы японских туристов?» — шепотом спросила она. Японцы занимали большую часть кресел в хвосте самолета. «Ты думаешь, их повезли назад в Токио?» «Возможно. Либо их передали DHS, INS, DOD, IRS или ЦРУ», — сказала она. Я не был уверен, что это шутка. Еще один чиновник в забавных штанах попробовал объяснить нам, что происходит. Похоже, он, как и его предшественник, никак не мог смириться с мыслью, что мы прилетели из Токио 2017-го, а не из какой-то неизвестной страны. «Hi-Tech не выяснила, как это случилось. Наверное, вы уже заметили, что после вашего отбытия многое изменилось», — начал он. «Пока ученые над этим работают, федеральная служба поможет вашей постепенной интеграции в Соединенные Штаты, точнее, в общество». Похоже, он позабыл, что мы не эмигранты. «Мы вам поможем ему соответствовать, например, более современной одеждой. Возможно, вы видите, что ваша слегка вышла из моды». Он сообразил, что ляпнул глупость, когда кто-то начал смеяться, но, как ни в чем не бывало, продолжил. «Hi-Tech оплатила ваше обучение повседневной жизни и навыкам. Умеющиеся у вас теперь мало на что годятся». Он покраснел. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». «В таком случае, кто станет о нас заботиться?» — спросил кто-то. «Нам нужно место для жизни и транспорт, и деньги. Правительство ведь не намерено оставлять нас спать на улицах». «Не будет никаких ночлегов на улицах, сэр. Сан-Франко предоставляет сертифицированные приюты всем неимущим, которыми никто из вас и не станет». Он сделал паузу, приняв отстраненный вид. То рассеянное лицо, к которому я уже стал привыкать. «Вы будете получать пособие от Федерального резерва, Калифорнии и Сан-Франко в достаточном для удовлетворения основных потребностей размере». «А как вы это узнали?» — поинтересовался я. Он вряд ли готовился к такому неожиданному вопросу. Вытащил из уха маленькую черную капсулу. «Хай-тач вербально меня информирует. Данные обобщались с того момента, как ваш самолет появился на экранах радаров. Решения принимались на основании ваших показаний». «Да кто такой этот ваш Хай-тач?» — потребовал объяснений наш адвокат. «Он мэр? Губернатор? Или, может, какой-то правительственный бюрократ?» Агент ФБР улыбнулся. «Хай-тач — это не кто, а что? Скорее, облако этих «что». Координирует все АИ. Узнаете в процессе переориентации». «Надеюсь, вместе с миллионом других вещей, которые я позарез хочу знать в этом странном мире», — подумал я. «Перед тем, как вас отпустят, вам требуется медицинский осмотр», произнесла молодая женщина в зеленом, так медленно и членораздельно, словно на чужом языке. «Мы сделали все необходимые анализы перед отъездом», — запротестовал кто-то. Зеленая униформа нахмурилась. «Вы вряд ли привиты от LRP-5, унесшего более 100 миллионов во время эпидемии 2023 года. Скорее всего, никто из вас не защищен». Я онемел от услышанного, не в силах представить такие потери. А сколько погибло друзей и родственников? Остался ли у меня хоть кто-нибудь? Я слышал, как ахнула Хелен. «Вам требуются другие прививки, не только от LRP-5», — продолжила зеленая. «Вы все должны быть защищены от мутировавших заболеваний, ясно? Теперь пусть кто-нибудь даст мне палец». Я собрался выразить с помощью пальца свое недовольство тем, как с нами обходятся. Она извлекла какой-то гаджет с выемкой под палец. «Кто первый?» Я выступил вперед, ощущая вину за свой предыдущий порыв. Почувствовал легкий укол и, отдернув палец, увидел маленькую красную точку. «Анализ крови?» — спросил я и сунул в рот кончик пальца. «Композитный скрининг», — проворчала зеленая и протянула устройство Хелен. «Предоставляет полные данные для подготовки прививок». Поморщившись, Хелен отдернула палец, а вслед за ней процедуру быстро прошли все остальные. Спустя несколько минут явилась новая униформа, на этот раз синяя, чтобы поставить обещанные вакцины. «Вы можете ощутить легкую усталость, но все же не удаляйте это 2 дня», — посоветовал он, прикрепляя пластырь к нашим предплечьям. «И что теперь?» — возмутилась Хелен. «Пальпация? Колоноскопия? Рентген? Или нам пописать в бутылку?» «Вы уже биосканированы Хай-Тэч», — ответил синий халат, махнув в сторону сверкающих синими панелями стен. «Ничего больше не требуется». Наши меблированные апартаменты от Хай-Тэч, базовый сервис для иммигрантов, как с едва скрытой насмешкой сообщил мой куратор, содержали кровать, диван, пару стульев и автоматизированную смежную ванную. В углу гостиной помещались небольшой холодильник, квадратная кухонная плита, раковина и табурет под стойкой. Большой синий прямоугольник на пустой стене оказался комбинацией развлекательного центра, видеофона, кондиционера и полудюжины других функций, которых я не понял и не смог с ними справиться. Я разобрался с доступом к телевидению, но просмотр проецируемых изображений вызвал у меня головную боль. А возможно, ее вызвало то, что из-за обилия незнакомых аббревиатур, сленга и иностранных фраз, постоянно звучавших в контексте, я не мог понять сюжет шоу. Например, почему фраза «полный гнов» вызывает взрыв смеха? Я остановился на прослушивании «Золотого старья». песен, бывших популярными спустя 5-10 лет после того, как я сел на рейс 008, бормотания и воплей на языке, которые я не мог разобрать, и с каким-то неправильным ритмом. Я сначала встревожился, когда из-за плинтусов выпрыгнули авточистильщики и заметались по полу, а я плясал, уворачиваясь от них. Они были намного шустрее и тише, чем тот пылесос, которым я когда-то владел, и вскоре я научился их принимать, как и прочие умные автоматы, наводнявшие мою жизнь. Как и туалет. В последующие недели нас один за другим допрашивали психологи, терапевты и юристы из различных правительственных агентств. Задавали одни и те же вопросы, отвечали на некоторые из наших. Ученые выясняют. Вот единственное, что мы получили в ответ на вопрос, как такое случилось. После долгих упрашиваний, талики слез и кучи ругани нам неохотно позволили позвонить старым друзьям, причем именно старым. Через нескольких из моих, кого им удалось найти, я узнал, что очень много общих знакомых умерло от той чумы. В то же время немногие выжившие вступили в брак, произвели на свет потомство, развелись или переехали. «Я себя чувствую, как один из пропавших мальчишек, вернувшийся из Нетландии прошлого», — сказал я Хелен. «Значит, я твоя Венди?» — невинно спросила она. «Поглядим». Переориентация навалила на нас слишком много и слишком быстро. Первой появилась умная одежда с руководством по уходу и эксплуатации. Хелен выбрала себе то, что считалось модными блузками и брюками, жутких неподходящих цветов, а я — тонкие пуловеры и элегантные куртки, которые обещали приспосабливаться к ежедневным резким перепадам температуры в Сан-Франциско. Хелен уговорила меня носить клоунские штаны, но предложенные ею вызывающие ковбойские сапоги я отклонил, выбрав вместо них консервативные туфли на высоком каблуке и по щиколотку. Благодарение небесам, нижнее белье не изменилось. Ели мы сначала в переоборудованном обеденном зале. Роботизированные серверы на этом объекте действовали эффективно. Просто ждали заказ, а потом доставляли на удивление вкусные блюда. Я был рад, что мои любимые западные блюда до сих пор соответствовали вкусу нынешней Калифорнии. Хелен, самый частый мой компаньон за ужином, упивалась разнообразием и все время подталкивала меня отклониться от узконаправленного, как лазер, сосредоточения на техасско-мексиканской кухне. Я стоял на своем, ни за что не отказываясь от своих острых соусов, до тех пор, пока Хелен не познакомила меня с тайскими и индийскими блюдами с приемлемо жгучим разнообразием. За едой мы делились тем, что успели узнать о нынешнем мире. Космическая программа все еще тормозила, хотя миссия на Марс успешно продвинулась. Создана была промежуточная станция на лунной орбите и запущены первые грузовые корабли снабжения в направлении Солнца. Часть из них в конечном итоге окажется на орбите Марса в качестве хранилищ, а другие опустятся на поверхность, дожидаться прибытия людей в ближайшие десятилетия. Я с восторгом узнал о строительстве огромных самодостаточных городов, потреблявших солнечные лучи и морскую воду, дрейфуя в течение Куросио. Грузы и рабочих между городами и материком переправляли на огромном дирижабле, который мы часто видели в небе. За короткое время, проведенное на переориентации, мы узнали нереально много чудес. Ветряки и фотоэлектрические станции, и искусственный интеллект, проникший вообще повсюду. Я с удивлением обнаружил, что до использования термоядерной энергии все еще оставалось несколько лет. К нашему сожалению, в мире было так же много проблем, как и раньше. Огорчало и то, что множество проблем 2037-го были следствием решений, принятых в 2017-м. А еще мы делились самыми лакомыми кусочками наших прежних жизней. Как и я, в эпидемию Хелен потеряла то немногое, что было ее семьей. У нее не осталось места, которое можно было бы назвать домом. Ее бывшей квартиры в районе кампуса Беркли больше не существовало. Прежде она занималась научной работой в области финансов, которая теперь бесполезна. Этот чертов искусственный интеллект с наносекундными финансовыми транзакциями — это за пределами того, что она когда-либо знала. Я пытался выяснить, доминируют ли в политике сейчас правые или левые, или появилась некая пространная середина. Стали ли лучше межрасовые отношения? Уничтожен ли, наконец, терроризм? А Чикаго Капс удалось хоть раз выиграть мировую серию? Задавал я вопросы. Мне бы надо газет почитать. «Сомневаюсь, что газеты еще существуют», — возражала Хелен. «И вообще, проще пользоваться аппаратурой в наших апартаментах. Новости постоянно идут». «Как ты можешь это смотреть? У меня от этой штуки мигрень». Она ухмыльнулась. «Наверняка ты там что-то не так настроил». Видимо, про использование этого как-то там визора она успела узнать больше, чем я. «Настраивать? Да я и не знаю как». «Если хочешь, я зайду к тебе и покажу как», — улыбнулась она. «Сегодня вечером». Я растерялся. «Ну, я, конечно, не против». «Давай в придачу закажем бутылку вина. Урок станет проще». Она взяла меня за руку. «Нам, путешественникам во времени, стоит присматривать друг за другом». На следующий после урока день в мою квартирку без предупреждения въехала маленькая тележка, оставила коробку и удалилась без объяснений. На коробке сверху были инструкции по приготовлению обеда и завтрака из перечисленных ингредиентов и карточка с пояснениями, как пользоваться плитой. Видимо, Хай-Тэч таким образом сообщал, что мне придется начинать готовить еду самому, вместо того, чтобы пользоваться столовой. В коробке Хелен я обнаружил другой список блюд и предложил наслаждаться ужином вместе. Я перенес к ней свой кухонный стул вместе с обеденным набором. Я не стал приносить продукты для завтрака, опасаясь спугнуть удачу. За время тренинга мы с Хелен сблизились. Хай-Тэч пыталась дать нам все необходимые навыки, чтобы мы могли отказаться от пособия Сан-Франко. Я обнаружил в себе способность разбираться с маршрутизацией и распределением, а Хелен почти освоила что-то, связанное с синаптическими валютными трансферами. Обоим нам сказали, что наши новые навыки скоро могут потребоваться, но не сообщили, когда и где. Я часто оплакивал потерянное прошедшее, но все же не мог отрицать, что жизнь в Сан-Франциско улучшилась. Люди бодро куда-то стремились. На улицах, на картонных подстилках сидело меньше бездомных, а попрошайки и вовсе отсутствовали. Я даже с интересом наблюдал за хаотичным движением, каким-то образом обходившимся без столкновений, разборок или аварий. Сначала нас тревожило количество центров поклонения. Потом я увидел, как много людей носят разные религиозные символы. Кресты всевозможных типов, стилизованные открытые книги, медальоны с шаром и глазом, венки и куча других, которые я был не способен идентифицировать. Неужто возродилось посещение храмов, снижавшееся в 2017-м? Религии стали более фракционными или консолидировались? Это были вопросы, которые я добавил ко все увеличивающемуся числу фактов, которые надо выяснить, если я когда-нибудь впишусь в эту жизнь. По пути наше внимание привлек ресторан. Он коротко поведал нам о неких новых продуктах и предложил всей нашей группе попробовать образцы. Хелен попыталась уговорить пожилую женщину попробовать, но та отказалась. «Я не собираюсь есть этот антисанитарный комок, который выплюнул какой-то там автомат». «Наши образцы сертифицированы. Они без аллергенов, токсинов, лактозы и глютена», — обиженно отвечал ресторан. «Кроме того, они содержат мало калорий и помогут вам снизить вес». «Я вовсе не толстая, дурацкая ты машина», — ответила пожилая дама, как будто ресторану было не все равно. Я оттащил ее в сторону от того, что грозило стать ссорой. «Ненавижу эти хитрозадые агрегаты», — ворчала она. «Они не должны отнимать у людей работу и возможность получить пару долларов». «Не думаю, что осталось много работы, которая делается не машинами», — заметила Хелен. «По-моему, автоматизация и искусственный интеллект всех только радуют. Придется вам это принять». «Да ни за что!» — огрызнулась дама. «Без них я жила бы куда счастливее». Хелен развела руками. Что толку с ней спорить? Мы с Хелен решили предпринять кое-какие исследования. Привыкнуть находиться в современной толпе, где большая часть людей еще не родилась, когда мы покинули Токио. К нам без спроса присоединились еще несколько путешественников во времени, некоторые из которых продолжали недовольно ворчать по пути через китайские ворота. Пешеходные дорожки, как обычно, были полны народа. Работяги и лавочники, занятые своей привычной работой, туристы с широко разинутыми ртами и случайные неудачники, музыканты, актеры, художники и поэты. Набитые товаром витрины различались только владельцами и названиями. Содержимое осталось таким же беспорядочным и перемешанным, как и прежде. Несмотря на знаки перемен, золотые китайские надписи на витринах современного Чайна-тауна мало чем отличались от бывших в мои времена. Я подумал, что каждый современный город — это смесь прошедшего и настоящего, традиций и современности. Даже в 2017-м были упрямцы, цеплявшиеся за старину, не желавшие принимать прогресс. Я подумал, что эта философия по-прежнему существует. Ну, а мир неуклонно идет вперед. Французская поговорка «меняй, не меняй, результат один» тут как раз подходит. Некоторые из нас вместе с толпами веселых туристов залезали в сан-францисский трамвайчик, направлявшийся в сторону набережной. В целом, трафик стал, похоже, более хаотичным, только вечно спешащие рассыльные на велосипедах сменились несущимися во всю прыть пассажирами. Разноцветные самоуправляемые машины мчались по улицам, как казалось, едва успевая разъезжаться на перекрестках. Светофоров нигде видно не было. «Смарт-контроль дорожного движения», — объяснял местный каким-то сомневающимся туристам со Среднего Запада. «В черте города хай-теч запрещает ручное вождение». Я задумался, не контролирует ли длинная рука хай-теч и все беспилотные автомобили. Зазвенел колокольчик, и, глянув вперед, я увидел, что в нашем трамвае есть и кондуктор, хотя я подозревал, что он, как и сам вагон, был лишь сценическим реквизитом, предназначенным для туристов. На конечной станции Жирарделли-сквер веселящиеся туристы штурмовали трамвай, направлявшийся в обратную сторону, вверх по холму. А вокруг размещался целый ряд киосков с едой. Люди с кожей всех цветов предлагали незнакомые блюда на чужих языках, в том числе и на чем-то вроде английского. Запах просто ошеломлял, как и сами аппетитные блюда из овощей. Азиатская атмосфера, казалось, преобладала, но встречались закуски испанские или итальянские. Я наслаждался вкусом неизвестного пряного протеина на шпажке. Мне нравилось угощать Хелен лучшими кусочками, а она делила со мной свою тарелку пикантного риса, предлагая одну ложечку за другой. Наши общие вкусности мы запивали чайным грибом из чашек. Очередь оказалась длиннее, чем хотелось бы, и поэтому мы прошлись по многолюдным туристическим местечкам набережной. С ходом времени все они изменились, подстроившись под новые вкусы, тем не менее сохраняя все коммерческие нелепости, что я помнил. На затопленной трассе под эстакадой плескались морские львы. Мы нашли бар на углу Честнат, довольно далеко от толпы, и заказали еду и питье у бармена со странными лицевыми имплантами и лиловыми волосами. Вроде бы крашенными, но после всего, что я узнал, тут нельзя было быть уверенным. Хелен, как туристка, попросила два кофе по-ирландски и получила фирменную сан-францисскую насмешку в ответ. «А взбитые сливки вам, наверное, с вишенками наверху?» — спросил грубиян бармен. Спустя несколько недель мы с Хелен, обретя уверенность за 2,5 месяца переориентации, посетили мой прежний, когда-то чересчур дорогой кооперативный дом в Трибулоне, чью безмерную цену оправдывал вид на остров Энджел из окон. Я понимал, что длительное отсутствие аннулировало любые мои претензии, но все же взглянуть хотелось. Самоходное такси высадило нас на краю залива, где единственный сияющий рельс частично законченной транспортной развязки исчезал, огибая окраину города. Где-то с южной стороны строили соединительную петлю, завершавшую цепь по краю залива. На светящемся столбике выводилось время прибытия следующего вагона на север. Не увидев ни кассы, ни автомата, я спросил прохожего о билетах. «Вы турист? Просто используйте свой жетон!» Он кивнул на мое запястье с металлическим браслетом, который мне велели носить до тех пор, пока не получу идентификатор Сан-Франко. Эти штуки позволяли нам есть бесплатно, заказывать напитки, еду и приличный кофе, брать такси. Я сообразил, что оно работает и для поездов. Серебристый, как пуля, вагон, не скрипнув тормозами, подрулил к остановке. Двери распахнулись, выпуская разномастную группу студентов, бизнесменов и всяких разных людей. На металле над дверью светилась надпись «Трансбэй Север». Хелен, махнув запястьем, вошла, и я вслед за ней. Мы сели со стороны города, чтобы полюбоваться видом. Поезд быстро набирал скорость. «Сосолита», — 8 минут», — объявил мелодичный голос на английском, испанском и каком-то гортанном славянском языке. Мы мчались под золотыми воротами, и вода за окнами превратилась в размытые пятна. Меньше чем через 10 минут поезд остановился. «Сосолито», — объявил тот же мелодичный голос. «Следующая остановка — Тамалпаис-Марин. 6 минут». Станцию Тамалпаис-Марин окружали безликие стеклянные башни, закрывавшие вид на ржаво-коричневые холмы, по которым я когда-то каждый день ездил. Все казалось совсем незнакомым. «Алмонте, 5 минут», — доложил голос. Когда-то моя дорога на работу в час пик занимала почти 2 часа. Сейчас до Алмонте мы доехали меньше, чем за 20 минут. Когда показалась бухта Ричардсона, я с трудом сообразил, где мы. От строящегося плавучего города в сторону Беркли плыли по небу огромные дирижабли. В Алмонте мы пересели в поезд на Трибулон. «Не думай, что там все так, как ты помнишь», — дала совет Хелен. «Прошло куда больше пары недель». Возможно, это и было правильно, но в глубине души я надеялся, что Трибулон не особенно изменился. Я чуточку успокоился, когда у дороги начали появляться знакомые здания. Торговые центры, вывески и машины, конечно, сменились, но здесь по-прежнему чувствовалась знакомая расслабляющая калифорнийская атмосфера. Подвальчик, в котором я когда-то обедал, как ни странно, до сих пор существовал, правда, теперь стал веганским и высокоавтоматизированным. Мы помахали жетонами автоматическому баристе и получили по кружке реально классного кофе. Чтобы покататься по округе, мы взяли местное такси. Я чувствовал легкое сожаление, видя, как изменились некоторые знакомые мне места, но когда мы проезжали пустующее место моего бывшего кондоминиума на склоне холма, откуда открывался великолепный вид на паромы, идущие вдоль острова Ангел к мысу Тибурон, я ощутил боль глубокой утраты, куда более печальной, чем потеря друзей и семьи. Да, это только квартира, но она была якорем моей жизни. И вот, ее больше нет. «Зря мы сюда поехали», — вырвалось у меня. «Видеть, что мой дом исчез, это все равно, что утратить кусок своей жизни». На самом деле, за последнее время я лишился многих кусков. Банковского счета, инвестиций, машины. Лишился семьи, друзей и знакомых. У меня не было теперь ни работы, ни места, которое я мог бы назвать домом, ни надежды когда-нибудь наверстать все, что я пропустил. Хелен как будто прочла мои мысли. «Помнишь, кто-то сказал, что назад в прежний дом не вернуться?» — мягко произнесла она и взъерошила мои волосы. «Томас Вулф», — рассеянно отвечал я и махнул рукой на весь мир вокруг. «Но дом теперь как чужая страна, которую я почти не понимаю. Я знаю, что выбора у нас нет, только принимать это будущее, которого мы не строили. Но трудновато смириться со всем, что мы потеряли». Хелен улыбнулась. «Но мы же старались, Джек. Мы каждый день знакомились с новым кусочком этого будущего и своей ролью в нем. Как я тебе говорила, не стоит зацикливаться на прошлом. По-моему, мы с тобой отлично справляемся». Мне стало чуточку легче. И еще мне очень понравилось, что она говорила «мы». Бад Спархок трижды был финалистом премии Небюла и печатался в двух ежегодниках-антологиях лучших рассказов. Он уже опубликовал 2 романа, а следующий, «Разбитые мечты», вышел в конце 2017 года. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».